Глава 15. «А что, папа?» Франц Сен-Хель понимал, что Элли разговаривает не сама с собой, и, судя по тону, что успел рассказать ему Карл Сен-Рен по связи, не с нечистой на руку прислугой. Стараясь сдерживать нетерпение и ступать неслышно, он торопливо прокрался к полуоткрытой двери в кухню. «А это еще что?» Глаза мужчины удивленно округлились. У плиты он увидел зависшую в воздухе маленькую женскую фигурку в лилово-розовом фартучке с оборками. Незнакомка методично что-то помешивала в кастрюльке и с теплой улыбкой качала головой, выслушивая восторженные предположения его дочери. Элька, сидя на табуретке с поджатой под себя ногой, болтала другу в воздухе и жевала здоровенный кусок жареного хлеба с какой-то начинкой. В раковине, чуть позвякивая, мылась посуда от недавнего застолья, а по столу, оставляя мокрые разводы неторопливой улиткой, ползла тряпка, собирая крошки. «Лушенька, а папа разрешит мне тоже поработать?» Звонкие вопросы девочки заставили брови отца почти слиться с прической. «Мне, может, тоже хочется собственных денег, и я ничем не хуже пекаревой Наталки, хотя магия во мне и проснулась. Думаю, если ты сможешь объяснить ему, зачем тебе все это, то, наверное, разрешит». Домовая деловито осмотрела почти дошедшее до готовности яблочное повидло, в которое добавила тех самых беленьких ягодок с вишневым ароматом. Ягодки были без косточек, а при варке совершенно обесцветили джем до состояния прозрачно-золотистого студня. Теперь Лукерья задумчиво решала оставить все и разложить по банкам или попробовать зажелировать на мармелад. «А может, зефир?» Она подцепила ложкой немного массы и, остудив маги, причмокнула. «Определенно, это будет еще одним камешком в огород Леопольда. Зефир — это советское лакомство. Всякие импортные маршмеллоу и рядом с ним не стояли. Да и красивое, к тому же», — решила она. О приходе стоящего за дверью хозяина ей сообщил встрепенувшийся радостью дом, но и ворчливо подкопайло, мелькнувший среди зелени за окном, тоже просигналил, хоть и не собирался. «Хочет таиться, пусть таится и присматривается. Нам скрывать нечего», — рассуждала про себя домовушка. «Я хочу попросить, чтобы Поль мне тоже лисипед сделал». Элька, доев сэндвич, облизала пальцы. «На детальки всякие деньги нужны. Папа, конечно, даст, но я сама хочу. Может, Поль даже помогать тогда разрешит. Это же так интересно. А чем у вас там на земле такие, как я, девочки, занимаются? Петь и танцевать смешно и по-всякому могут. Это я поняла. А еще? Вот у нас в клубе, это молодежном, какие развлечения будут?» Откровенно говоря, Лушка и сама пока все не успела обдумать. В голове мелькали дартс и бильярд, но как-то она сомневалась. Вспомнились мафия и монополия, но займут ли такие игры шебутных подростков? Именно в этот момент господин Сен-Хель и шагнул наконец в кухню. «Папа!» Счастливая Элька в полотняном кухаркином фартуке повисла у него на руке. «Ты вернулся, вернулся! А у нас тут такое! Господин Мозерс пропал, а Журетта и Иренка с Маженой оказались злыми, нехорошими. А еще у нас теперь есть Луша, она настоящий домовой дух!» «Да уж вижу!» Негромко и веско обронил мужчина, обняв дочь и рассматривая ничуть не смутившуюся под его пристальным взглядом домовушку. «С прислугой я потом разберусь. А вот откуда в нашем доме появилась эта домовая мадам, мне все же хотелось бы узнать поподробнее. Да еще и посторонних почему в дом пускаешь, и что за нелепости споработать?» Лукерья, до этого молча и спокойно разглядывавшая мужчину, с достоинством плавно повела рукой в сторону стола. Имея полные закрома запасов и большое количество магии вокруг, сотворить чудо было совсем несложно. Обычное бытовое чудо для вернувшегося из дальней поездки голодного и уставшего мужчины. Тряпка, испуганной мышью, ускользнула со стола, на котором, как парадная дорожка, расстелилась белоснежная накрахмаленная скатерть. На ней, как засуетившиеся лакеи, занимали места тарелки, приборы и бокалы. Внушительно, как барыня, заняла место в центре сыто булькнувшая полным нутром наваристых щец фарфоровая расписная супница. А вокруг приживалками, мамками, няньками закружились корзинка с хлебом, тарелочка с тонко порезанным копченым мясом, несколько соусников и крошечные горшочки с сухими специями. Как на параде, чуть поудаль встали запотевший графин с квасом и небольшая стеклянная четверть с остатками коньяка, на всякий случай. Добавив в этот натюрморт тарелку с пирожками, домовая, сверкнув желто-зелеными, как у кошки, глазами, проговорила певуче и с улыбкой. «Вам с дороги да в доме родном отдыхать и трапезничать. А уж нам ответ держать и обсказывать, что да как в отсутствии хозяина тут творилось, да как дело повернулось». Эля такого масштабного колдовства домовой еще не видела и восхищенно потащила отца за стол, на ходу уговаривая. «Точно, пап! Ты же, наверное, долго ехал и ничего давно не ел. Ты покушай! Лушенька вкусно, вкусно готовит! Лучше противный Журетты! И меня учит, а еще Поля! Представляешь, нам Поль лук чистил и продукты покупал, а еще холодильный ларь открыл. Кухарка его заперла, и мне нечего было есть, но там все равно ничего не было почти». Тараторя и перепрыгивая в разговоре с пятого на десятое, девчушка уже сноровисто наливала отцу полную тарелку наваристых, духовитых щей и сунула в руки жареный пирожок с помидором и сыром. Немного даже растерявшись от такого напора, мужчина машинально откусил кусок и, зачерпнув ложкой суп, отправил его в рот. Эля нисколько не сомневалась в своих действиях, налила еще тарелку и подскочила к домовушке. «Лушенька, и ты садись поешь. Ты же всех покормила, а сама не ела. Садись, садись». За окном раздалось ежовое фырканье и глухой кашель непокормленного огородника. Отец отложил ложку и открыл рот, чтобы все-таки услышать ответы на свои вопросы, но, видимо, к Эльке пришла вся столетняя мудрость родного дома. «Кушайте, кушайте. И подкопаяла сейчас налью. Он тоже не обедал. А я как раз и расскажу. Папа же хотел про то, как Луша в дом попала. А это же из-за меня. Точнее, я все сделала». Отец на такое заявление поперхнулся пирожком и нервно дернулся от похлопавшей его по спине лианы, появившейся из окна. А когда по зеленому стеблю, как ярмарочный эквилибрист, прошествовал ушастый зеленый еж и, примостившись на свободный табурет, превратился в лохматого, крошечного, как домовая бородача, в ободранной шляпе, то и вовсе дернул с лба на глаза специальные магические очки. К слову сказать, эти окуляры разительно отличались от рабочих очков артефакторов. Толстые, переливающиеся стекла в защитном, плотно прилегающем глазам кожухе выглядели очень внушительно. А еще на них блестели отполированные частым прикосновением пальцев небольшие квадратные металлические кнопки непонятного назначения. Лушка, даже не зная их функции, понимала, что очки артефакторов рядом с ними, как лупа рядом с микроскопом. «Доброго здоровечка, хозяин, до отменного аппетиту!» Сняв шляпу с кудлатой головенки, вежливо поклонился Подкопайло. «Я огородником у вас тут хозяйничаю, садик, значит, в порядочек привожу. Чищу, ращу, да урожай тоже. Стало быть, ну и вот маленькая хозяюшка кормит. Заслуживаю, стало быть». Ухватив краюшку хлеба, огородник зачерпнул щей и, отправив в рот, довольно зачавкал. «Кто работает, тот ест». «Да и вы кушайте, кушайте», — поддакнула Лукерия, подвигая господину Сенхелю беленький соусник. «Вот сметанки добавьте, свежие». «Настоящий мужчина щи с горчицей ест», — буркнул огородник, черпанув пол-ложки ярко-салатовой смеси из другого соусника и булькнув ее в суп. «И с хреном». На кусок хлеба щедро была намазана ядрено-острая масса и с блаженной миной запихнута в рот. Хозяин дома снял очки и потер глаза. Взгляд остановился на довольном личике сияющей улыбкой Эльки. Привычное в этой мешанине непонятности зрелище лица дочери его несколько успокоило. Покосившись на огородника, он все же добавил в свою тарелку предложенную домовушкой сметану и попросил у девочки. «Элечка, ты мне рассказать хотела, как тут домовой дух появился, да еще огородный, смотрю, тоже в наличии. Их в нашем мире уже столетия, а то и два не было». Отец, не сводя с дочери глаз, продолжил трапезу. Грех такому обеду остывать. Домовая, не домовая, дух, не дух, а готовит эта магически одаренная дамочка действительно волшебно. Девочка ничуть не смутилась под внимательным взглядом, как сделала бы раньше. Видимо, общение с Полем и все произошедшие события пошли на пользу, сделав мисс Сенхель гораздо увереннее в себе. Спокойно, обстоятельно, по-взрослому, Эля рассказала про подслушанный разговор прислуги, про свое бедственное положение и про идею, пришедшую к ней в минуту отчаяния. «Понимаешь, папа», — серьезно говорила она, — «мне Луша уже объяснила, что я поступила очень необдуманно, что угодно могло вылезти из моей пентаграммы, и это было опасно. Но тогда я лишь думала, что бы сделала мама, и вспомнила ее рассказ про то, как они с подругами хотели домового духа вызвать. Ну и тоже вот решила. Им не надо было, и потому дух не пришел, а мне очень надо, и все получилось. А Подкопайло сам откуда-то тут появился, мы его поймали в саду». «Это чего это поймали-то?» — возмутился бородатый любитель острой пищи. «Я, можно сказать, осматривался с просони, а тут накате. Налетели ловить. Сад, значится, бесхозный, значит, я тут и нужен, и точка. Сам пришел, сам дело делаю. Спал я». Лукерия, уловив момент, когда ложки заскребли по дну тарелок, подала жаркое, магией сменив почти все накрытое на столе. Лишь огородный успел ухватить судочек с хреном, да квас с коньячком остались нетронутыми. Хозяин, как ищейка, дернулся за потоками магии, что-то высматривая и опять натягивая на глаза свои странные очки. «Пентаграмма, пентаграмма!» — пробормотал он себе под нос и, словно попал сюда впервые, принялся внимательно осматривать кухню. Дочь положила ему на тарелку исходящее парком жаркое, домовушка плеснула в фужер яблочного кваску, а Подкопайло важно и со смаком сдобрил блюдо хреном, напрочь игнорируя нахмурившуюся Лукерию и с испуганным весельем вытаращившуюся на это безобразие Эльку. «Да быть того не может!» Господин Сенхель содрал с головы очки и шлепнул на стол чуть ли не в собственную тарелку. «Но как? В моем доме это немыслимо и...» Обведя всех глазами, Мужчина остановил взгляд на любопытном личике девочки. «Очень, очень опасно! Если кто-то узнает...» «Что, что узнает?» Элька рядом с отцом не боялась никакой опасности, а поняв, что папа в их доме обнаружил что-то необычное и наверняка страшно интересное, просто подпрыгивала на месте от нетерпения и потянулась к очкам на столе посмотреть. «А к нам Поль с папой придут, еще кузены Полоцкие, наверное, еще Наталка. А если опасно, то может Наталке сказать, чтобы не приходила? Все остальные тут были, и с ними все в порядке». Девочка с сожалением смотрела, как широкая ладонь отца накрыла очки. «Лучше пусть меня учат, а не Наталку. Пока школы нет, я ведь смогу поработать, и денег на велосипед сама себе заработаю». Вздохнув с облегчением, что дочь сама подбросила отвлеченную тему, Франц Сен-Хель встретился с понимающим взглядом домовушки. «Ну, пока все точно неизвестно», — вывернулся он. «Насчет работы я сказать не могу. Надо обсудить все с господином Сен-Реном, и лучше это обсуждать у него дома. Чтобы бумаги туда-сюда не носить», — подсказала Лукерия и улыбнулась. «Вот-вот, сходим к ним с визитом и все обсудим, а тут...» Он оглянулся, прошелся взглядом по кухне и остановился на взломанном холодильном ларе. «Тут надо ремонт сделать. Для комфорта домового духа кухня в доме очень важна». Мужчина надеялся, что сообразительная домовая дамочка поддержит его идею, но к его изумлению дочь, счастливо взвизгнув, повисла у него на шее. «Я знала, папа, знала! Луша говорила, что надо печку. Поль не знает, как их делать, и мы хотели пекаря спросить, только забыли. Там господин Леопольд шипел и плевался, и говорил, что ничего не выйдет у нас с клубом и мороженым, а ты сразу понял, что надо. Можно мне к Полю сбегать рассказать, что мы сами потом придем, и про ремонт? Можно?» «Можно», — улыбнулся отец в ответ на восторг девочки. «Беги, ягоза», — кивнула Лукерья. «Только недолго, и пусть потом Поль тебя проводит. Проследил бы», — намекнула она жующему подкопайло, когда за Элькой захлопнулась дверь. «Да чего там?» — отмахнулся тот. «Дом-то ж рядом». Но, взглянув на неожиданно покрасневшего со слезами на глазах хозяина, обернулся ежиком и кубарем выкатился в окно вместе с Лианой. «Батюшки-пирожки, никак полную ложку хватанули. Вот паразит бородатый, ужу я ему устрою. Нет, чтоб чуток из края, видать, от души приправил». Домовушка ткнула в руки мужчине фужер с квасом, который тот выпил залпом и выдохнул, вытирая слезы. «Все хорошо, хорошо», — замахал он рукой. «Ядреная штука аж до костей продирает. Неожиданно просто, но мне понравилось». «А я говорил, что для настоящих мужчин. Только мы ежели еще под настоечку, то совсем отдохновение души получится. И не шуми». Остроносая мордочка опасливо показалась в окне, косясь на суровую Лукерью. «Девочку нашу проводил. Приняли ее тама, в дом пригласили. Только и ты хороша. Отправила, а фартук-то снять не сказала. Вот там все сейчас в шоке-то от гостя. Одна надежда на рыжего пузана». «И чего это он такой плотный? Шустрый же парень». «Вот что, господа хорошие». Господин Сен-Хель чуть хлопнул ладонью по столу. «У вас есть вопросы, да и у меня тоже их немало. Пойдемте-ка в библиотеку. Там я вам кое-что покажу, вас послушаю, да и на вопросы отвечу». Он, усмехнувшись, посмотрел на ежика, украдкой тянущегося к его тарелке когтистой лапкой, пока Лушка наливала новую порцию кваса. «Могу и про Поля рассказать. А про то, где остальные родственники, почему девочка одна с такими плохими людьми в доме оказалась, тоже расскажете?» Домовушка с вызовом глянула на хозяина дома. «А это не слишком ли?» Напускное веселье Сен-Хеля как ветром сдуло. «Не слишком», — припечатала домовая. «На нее какая-то ведьма во сне права предъявила. Моя защита без кровной поддержки может долго и не выстоять. Я ведь не знаю, что и от вашей дочери надо. Лишь бы у нее знака не было. Идемте». Франц Сен-Хель бегом кинулся в библиотеку. Лукерья поспешила за ним. Зеленый ушастый еж, с наслаждением слизывавший подтеки хрена с мяса, фыркнул и неторопливо потопал за ними, цокая коготками по полу темного коридора. «Побегли, торопыги! До ночи время есть, куды торопятся!» — философски ворчал он. «Чему быть того не миновать? А разговор минуты не решают». Где-то в пригороде, на постоялом дворе, бледный мужчина с морщинистым лицом открыл глаза, лежа в кровати и с трудом шевельнув рукой, прохрипел: «Пить!»